Текст 10. Фрейр стал правителем после Ньорда. Его называли владыкой Свеев, и он брал с них дань. При нем были такие же урожайные годы, как и при его отце, и его также любили. Фрейр воздвиг в Упсале большое капище, и там была его столица. Туда шла дань со всех его земель, и там было все его богатство. Отсюда пошло упсальское богатство, и всегда с тех пор существует. При Фрейре начался мир Фроди. Тогда были урожайные годы во всех странах. Свеи приписывали их Фрейру. Его почитали больше, чем других богов, потому что при нем народ стал богаче, чем был раньше, благодаря миру и урожайным годам. Его женой была Герда, дочь Гюмера. Их сына звали Фьёльнир. Фрейра также называли Ингви. Имя Ингви долго считалось в его роде почетным званием, и его родичи, произошедшие из древних родов, назывались Инглингами. Фрейр заболел, и когда ему стало совсем плохо, люди стали совещаться и никого не пускали к нему. Они насыпали большой курган и сделали в нем дверь и три окна. А когда Фрейр умер, они тайно перенесли его в курган и сказали свеям, что он жив, и сохраняли его там 3 года. Все подати они ссыпали в курган. В одно окно золото, в другое серебро, а в третье медные деньги, и благоденствие и мир сохранялись. Фрейя стала тогда совершать жертвоприношения, так как из богов она одна оставалась в живых, и она тогда очень прославилась, так что ее именем стали звать всех знатных женщин, а также всякую владелицу своего имущества и всякую хозяйку, у которой есть свое добро. Фрейя была очень непостоянна. Ее мужа звали Од. Ее дочерей звали Хнос и Герсими. Они были очень красивы. По их имени называются самые драгоценные сокровища. Когда все свеи узнали, что Фрейр умер, а благоденствие и мир сохраняются, они решили, что так будет все время, пока Фрейр в стране свеев, и не захотели сжигать его, и назвали его богом благоденствия. И всегда с тех пор приносили ему жертвы за урожайный год и мир.